Ни малейшей логики здесь как раз нет. Если творение мира Богом из ничего есть чудо, есть акт чистейшего волюнтаризма, есть ничем не обусловленное действие воли, то из этого следует, что эта воля совсем не обязана проявлять себя в создании бесконечной вереницы миров. У Бога и мира нет никаких необходимо обязательных отношений. Мир держится в бытии чудом божественного решения, и это решение совсем не необходимо вытекает из природы божества. То, что мир создан из ничего, означает и то, что он создан не из нужды Бога в нем. Может быть, Марку Борисовичу кажется, что учение Оригена логично потому, что доктрина о непрерывном творении вереницы миров есть в средневековой иудейской традиции. Но логика христианской мысли никак не требует того, чтобы чудо миротворения было тиражируемым. Примечание. Совершенное незнакомство Туровского с материалом видно и из того, что, по его утверждению, уже в IV веке Никейский, 325 год, и Константинопольский собор объявили оригеновское учение еретическим. Туровский – средневековая философия. На самом деле и автором решения Никейского собора святым Афанасием Великим, и авторами Константинопольского собора святым Василием Великим и святым Григорием Богословом Ориген рассматривался как авторитетнейший церковный учитель и как очень важный союзник в борьбе с теми ересями, с которыми боролась в ту эпоху православная церковь. Так что лучше бы Марк Борисович продолжал писать исследования на тему места индивида в марксовой исторической концепции и не дерзал писать в помощь преподавателю на темы, мало ему известные. Конец примечания. Впрочем, из ложной посылки Ориген приходит к верному выводу. Сын совечен с отцом. Так подтверждается логический закон, гласящий, что из лжи следует все, что угодно. То есть из ложных посылок может быть получен не только ложный, но и верный результат. Но кроме истинного богословского вывода, Ориген из своих посылок получает попутно еще и ряд вполне недоброкачественных заключений. Из его предположения о том, что Бог обязан творить всегда, проросли все те особые мнения Оригена, которые и опорочили его имя в церковной памяти. У христианского мыслителя появляются эпикуровые чередующиеся миры. Иероним, Апология против Руфина. Но если есть много следующих друг за другом миров, логично предположить, что в историю каждого из них Бог вселяет одних и тех же персонажей. Зачем создавать новые души, если прежние еще не вполне исполнили свой долг? Здесь действительно появляются предпосылки для теории реинкарнации. И все же запомним, что на этот путь Ориген вступает не под влиянием гностиков, но в полемике с ними. Как остроумно подметил Милославский, мысль о душепереселении у Оригена является в его рассуждении таким образом, которого он, по-видимому, не ожидал и сам, а был принужден допускать его только по требованию логической последовательности своей системы. Милославский. Исследования о странствиях и переселениях душ. Следующее гностическое убеждение, оспариваемое Оригеном, это представление о том, что бог Демиург, невежественный бог-неудачник, создавал некоторые существа изначально злыми. Между людьми потому и проходит расовая граница. Есть люди чисто плотские, есть душевные, а есть духовные. Они же есть подлинные гностики. Не человек сам выбирает свое будущее. Каким он создан, таким и будет. Но Ориген убежден в радикальной свободе человека. Более того, он отстаивает и традиционно церковное убеждение в том, что свобода присуща не только человеку, но и ангелам, в том числе сатане. Не своей природой человек увлекается козлу. Не своей природой сатана склонился к богоборчеству. И там был акт свободы, акт насилия над благой природой. В гностической системе Валентиниана дьявол считался носителем изначально злой природы. Он не свободно склонился ко злу и потому не имеет свободы отказаться от зла. Ориген же настаивает, что природа дьявола благая, а падение его связано со свободной волей. Но, полемически увлекаясь, он приходит к выводу, что свобода падшего ангела столь велика и неущербна, что сатана сможет некогда покаяться и спастись. Смотрите Иероним, апология против Руфина. Примечание. Здесь Ориген следует своему учителю Клименту Александрийскому, который также из тезиса о свободе воли, неотъемлемо присущий каждому разумному созданию, делал вывод, что и дьявол не утратил способности к покаянию и исправлению, а потому может вернуться в благое состояние. Страматы. Конец примечания.